Глава 54. Агент Томлисон гнал свой скутер по долине, стараясь держаться вне зоны видимости гассов, но в то же время в достаточной близости, чтобы не терять контроля за происходящим. Большая насадка со стробоскопическими очками на защитном мотоциклетном шлеме позволяла ему хорошо ориентироваться в темноте и даже, если нужно, получать изображение в шестикратном увеличении. Со слов полковника Вестника он понял, что посланные к нему курьеры пока не прошли проверку, а значит, ухо с ними следовало держать востро. И хотя основная часть задания была выполнена, и курьеры доставили необходимую оснастку, это еще не было гарантией, что они свои. Одно дело, как они вели себя с ним, и совсем другое, как поведут наедине с противником. Вот где была возможность расколотить их, если вдруг они поднимут лапки перед гассами и запричитают, мол, мы свои, не стреляйте. Однако пока, несмотря на ожесточенность боя, пара легких роботов все еще держалась против четверки тяжелых гассов и продолжала отходить, не вступая с противником в переговоры. Разумеется, переговоры можно было вести на открытой волне, однако это прямой способ сразу себя засветить. У агента сейчас были и другие дела, которыми следовало заняться поскорее. Но его уже подгонял азарт. Что будет, когда гассы окончательно прижмут беглецов? Случалось, он выводил на чистую воду врагов, которым вот-вот был готов поверить. А что до драки, то да, она была очень похожа на настоящую. Однако, кто как не Томлисон, знал, на какой риск иногда шли агенты, чтобы доказать противнику, что они свои. А развязка меж тем приближалась. Грей едва волок опоры, и после продолжительного бегства через несколько балок и рощ, беглецы позволили себя настигнуть. Приближалось утро, и подтянувшиеся гассы стали распределяться, чтобы получше добраться до противника, занявшего позицию на возвышенности. Зная о силе Гаусса, они не допускали спешки, при том, что только 3 из 4 имели неповрежденные пушки, а один лишился ее, подорвавшись на мине. Томлисон слышал этот взрыв, но не знал точно, кто попал на мины. Поначалу решил, что курьеры, ведь они здесь были новички. Однако то ли им повезло, то ли действительно они были так хороши. А вот Гасса подвел испорченный навигационный файл. И значит, дело свое Томлисон знает хорошо. А еще... Тут он задумался и едва не въехал в заболоченную ямку. Потом остановился и прислушался к звуку боя. Гассы вяло постреливали из крупнокалиберных пулеметов, пытаясь вычислить местонахождение противника. А беглецы сидели тихо, готовя очередной сюрприз. Однако, судя по состоянию одного из роботов, сюрпризов у них оставалось все меньше. Ведь подстреленная машина – это потеря мощности и ухудшение зарядки батарей, без которых высокотехнологичное орудие становилось бесполезным. Вдруг пулеметы гассов торопливо застучали, увидев рванувшуюся с высотки цель. Это был Таргар, который скакал между кустов с устрашающей скоростью, должно быть, стараясь отвлечь противника от своего подбитого товарища. Томлисон смотрел на это без эмоций. Затея показалась ему сумасшедшей, но не лишенной шанса на исполнение. Начни гассы преследования этого попрыгунчика, и кто-то из них получит в спину удар Гаусса. Подкрутив настройки на нашлемной насадке, Томлисон получил наилучшее при таком освещении изображение. Вот Таргар заложил вираж, избегая длинной очереди из пулемета и улетевшего в сторону снаряда. Гассы начали его обстреливать, но все еще не решались начать преследование, хотя на открытом пространстве у них был шанс загнать его. Неожиданно Таргар пропал с панорамы, и Томлисон стал крутить настройки. Впрочем, с прибором все было в порядке. Гассов он показывал отлично, а вот Таргара не было. Он попросту исчез. «Да что такое?» – произнес Томлисон вслух и по беспокойным перемещениям гассов понял, что они тоже потеряли цель. Казалось, преследователи совсем забыли про скрывавшегося на возвышении подбитого Грея и стали выдвигаться на открытое пространство, где растворился Таргар. Прошло еще пару минут, и неожиданно юркий робот появился в тылу гассов возле самой возвышенности. Томлисон заметил его лишь тогда, когда тот в упор открыл огонь по вентиляционным решеткам ближайшего гасса. И тотчас с возвышенности ударил полновесный разряд Гаусса, перебившего опору самого свежего на тот момент гасса.